Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 349. Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные, она — пламень весьма сильный. Песнь песней, 8 глава, 6 стих. Как чудесно то, что Сын Божий любит нас. Я не так сильно удивлюсь тому, что Он любит кого-нибудь из вас, но я изумлен и восхищен мыслью о том, что Он питает любовь ко мне. Не ощущает ли каждый верующий любовь к себе Господа Иисуса как чудо чудес? Он был в славе, в недрем Отчим, наслаждался невыразимым счастьем. Если он чувствовал необходимость обратить взор любви на одного из своих творений, то перед его престолом были миллионы ангелов. Но нет, он посмотрел на землю и нашел нас, совершенно недостойных его внимания. Он мог бы посочувствовать нам и оставить нас в нашем погибшем состоянии. Но это было невозможно для такого сердца, какое имеет наш дорогой Спаситель. Он не мог бы не любить нас. Что означает любовь для Бога, знает Он один. По любви, которую способны испытывать мы можем составить себе лишь слабое представление о любви Божией. Любовь Божия должно быть сильнейшая страсть. Я использую это слово, потому что не нахожу лучшего. Я понимаю, что это не то слово, так как человеческий язык слишком немощен, чтобы описать Божью любовь. Это была незаслуженная любовь, не имеющая основания в нас. Он любил нас, потому что хотел любить нас. Суверенитет его любви побудил его включить всех людей в свой план спасения. Он любил их, не думая о том, что они сделают когда-либо, чтобы заслужить его любовь. Он любил их совершенной любовью и по собственной воле. Он любил божественно, неизмеримо. Ты знаешь свою любовь к твоему ребенку. По сравнению к огромному солнцу любви Христа к тебе, эта любовь — лишь слабая искорка.